но у меня была информация непосредственно от семьи Нгляна. Его задержали в присутствии детей. Тут, как говорится, делать было нечего. Анатолий Иванович сказал, что взял мое сообщение на заметку, что даст команду все выяснить. На следующий день у нас состоялся телефонный разговор, в котором меня Анатолий Иванович заверил, что Гдлян отпущен 19 августа. Его не арестовывали, а просто задержали, чтобы сделать какое-то предупреждение. Уже здесь, на сессии, я спросил Тельмана Хареновича, когда его отпустили. Его отпустили только 21 августа. Возразить что-либо Лукьянову было нечего. Во всех этих беседах с организаторами заговора, о ведущей роли в нем Лукьянова, я рассказал москвичам по радиостанции «Эхо Москвы», установленной в ночь на 21-й на крыше Белого дома. Неоднократно выступал по внутренней радиостанции Белого дома с балкона второго этажа перед непрекращающимся митингом защитников свободы. В 22 часа депутатов СССР и России собрали в зале заседаний. Хотели начать чрезвычайную сессию прямо ночью, уже зная о приказах штурмовать Белый дом. Но депутатов собралось мало, кворума явно не хватало. В час ночи собрались еще раз. Решали, как поступить, если начнется штурм. Мнения разделились. Часть депутатов осталась в здании, остальные, я в том числе, решили идти на площадь. О той тревожной ночи сказано уже и написано немало. Конечно, мало кто из нас мог предположить, что ни Язов, ни Крючков, ни другие заговорщики не будут отвечать за гибель трех ребят, а также решение примет никто иной, как генеральный прокурор России. Не знали защитники Белого дома и о том, что роль Горбачева в путче даже не будет выясняться, что генерал-полковник Калинин вскоре станет начальником бронетанковой академии, что пойдут в гору и многие другие активные участники путча, а уголовное дело против ГКЧП будет прекращено судом. Ранним утром все уже поздравляли друг друга с победой. Чувствовали, что перелом наступил. Часов в 8 я смог увидеть и обнять Гдляна. В 10 часов мы, все не выспавшиеся, не бритые, голодные, но счастливые, пошли в зал заседаний. Открылась чрезвычайная сессия российского парламента. Зал был забит битком. Вместе с депутатами было много защитников Белого дома, представителей московской интеллигенции, журналистов. Не забыли показаться на людях и многие из тех, кто верой и правдой долгие годы служили режиму. Выслушав речь президента Ельцина, парламент полностью поддержал его позицию и одобрил все действия руководства России в условиях захвата власти самозванным ГКЧП. В ходе обсуждения сложившейся чрезвычайной ситуации кто-то из депутатов задал вполне обоснованный вопрос, почему российская прокуратура не возбудила уголовное дело по очевидному всем факту государственного переворота. К микрофону подошел генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков и, нисколько не смущаясь, заявил, что расследование деятельности путчистов не входит в компетенцию российской прокуратуры и ей непосредственно. Однако он тут же получил резкую отповедь со стороны депутата Владимира Олейника, который заявил, что Степанков слишком вольно толкует закон и потребовал немедленно возбудить уголовное дело. Впрочем, как только Александр Рудской за шиворот приволок путчистов из Фороса и ситуация прояснилась,